Вариант. Вы в любом случае не можете носить два титула, графство пришлось бы кому-то передать. Надеюсь, у нас получится договориться с графом Чернобуровым, чтобы он не торопился начинать судебный процесс. А как только вы получите титул князя, то добровольно передадите титул графа Аслану. Интересно получается. Я уже в любом случае решил, что хочу княжить. А теперь выходит, что у меня и выбора особого нет. Если не смогу возвыситься, то упаду гораздо ниже, чем есть сейчас. Охренительно. Просто великолепно. Разве можно придумать лучшую мотивацию? Чувствую, как уходит бессильная злоба, уступая место азарту и здоровой агрессии. Даже улыбка просится на лицо. Пугающая, должно быть, улыбка. Потому что Василий смотрит на меня так, будто я внезапно превратился в чудовище. «Все в порядке, ваше сиятельство?» – спрашивает он. «Более чем», – восклицаю я. «Скажи-ка вот что, если я стану князем и передам титул графа Аслану, что будет с владениями? Поместье, земли вокруг и котеновка, родовые владения, они в любом случае достанутся Аслану. А вот земли и недвижимость, которые мы с вами приобрели на том берегу, другой разговор. Если коротко, то я думаю, мы сможем их забрать». «Превосходно», – киваю я. «Теперь рассказывай, что надо сделать, чтобы получить титул князя. Я намерен сделать это в ближайшее время». «В ближайшее время вы можете разве что убедить князя Корсакина назвать вас преемником. Пока он не умрет, титул останется при нем. Это вопрос решаемый», — отмахиваюсь я. У Грозина округляются глаза. «Ваше сиятельство, вы же не имеете в виду, что прикончить старика? Нет, конечно. Ты же сказал, что он уже при смерти. Зачем руки пачкать? Рассказывай, что делать». Василий начинает сыпать юридическими терминами и тонкостями законов наследования. Большую часть я пропускаю мимо ушей, все равно не мне этим заниматься. Но в общих чертах вникаю, потому что надо понимать, куда влезаю. Если упростить, то есть два варианта. Первый, князь Павел Корсакин сам называет меня наследником и подписывает соответствующие документы. В этом случае вообще никаких проблем. Как только старый князь скончается, я просто займу его место. Второй, князь умрет, не назвав преемника. В этом случае нового князя назначит император Кречет. У меня есть шансы, но никто не знает, что взбредет в голову Петру Алексеевичу. Как правило, князя в подобных случаях назначают из местных дворян, уже имеющих титул. Однако может случиться так, что титул достанется какому-нибудь московскому выскочке, который вовремя чмокнет императорский зад. Есть еще и третий вариант. Корсакин может назвать наследником кого-нибудь другого вперед меня, и эти кто-нибудь другие уже наверняка осаждают двери княжеского поместья. Всему Алтаю, да и не только Алтаю, известно, что у князя нет наследников. Слухи о его скорой смерти тоже наверняка распространились. Ладно, понял. Я выпрыгиваю из кресла, будто распрямившаяся пружина. Прикажи подать мне машину. Поеду к Корсакину прямо сейчас. Правильно, ваше сиятельство, Василий тоже поднимается. Откладывать не стоит. Переговоры с Чернобуровым оставляю на тебя. Можешь пообещать ему денег или еще что-нибудь за ожидание. Можете положиться на меня, ваше сиятельство, кланяется Грозин. Меньше чем через полчаса я уже еду по ночной дороге. Водитель позевывает, но сбрасывать нас в пропасть вроде не собирается. На всякий случай прошу его остановиться на минутку и леплю мужику на лоб печать бодрости. «Ох ты!» – восклицает он и аж подпрыгивает на сиденье. «Ну, сейчас полетим, ваше сиятельство. Ты давай аккуратнее. Скоростной режим соблюдай и все такое». «Так точно, ваше сиятельство. Теперь я не боюсь, что водила вдруг уснет за рулем, зато меня самого начинает клонить в сон. Денек, что ни говори, вышел напряжным. Итак, едва я разобрался с войной, у меня появились новые большие цели. Первое и главное – получить титул князя. Если мне это не удастся, я получу сокрушительный урон дворянской чести и вряд ли смогу ее восстановить. Получить другой титул будет крайне проблематично, потому что меня никто не будет воспринимать всерьез. Конечно, есть вариант тихонечко прихлопнуть Аслана при Чернобурова, но тогда его дружище граф наверняка захочет прихлопнуть меня, а связываться с Чернобуровым что-то не очень хочется. Я ни в коем случае не боюсь, но с уважением отношусь к силе Георгия, как к личной, так и к силе рода. Бодаться с таким соперником опасно. Если можно этого избежать, то лучше так и сделать. Гораздо проще убедить князя Корсакина назвать меня преемником, оставить графство Аслану, а самому стать князем. В этом случае при Чернобуров вовсе окажется подо мной, муахаха. Ладно, с делами княжескими все понятно, уже приступаю. Вторая цель – разобраться с герцогом Рихардом Бримзиным. Пока непонятно, когда он решит наведаться ко мне и с какими целями. Скорее всего, на дружескую встречу рассчитывать не стоит, ведь герцог-наемник думает, что я убил его сына. Ну как убил, уничтожил душу и подселил в его тело душу своего брата, который на самом деле не мой брат, а старый хитрый ведун. Запутано. Хрен объяснишь. Даже если объяснишь, не факт, что поверит. Тем более, что эти махинации с переселением душ провернул не я, а сам Степан и Маргарита. Единственное, что здесь можно сделать, это как можно больше узнать о Бримзине и его отряде, чтобы в случае чего иметь козыри для борьбы с ними. Звоню Грозину и прошу этим заняться. Да, я уже достал себе новый мобилет. Забрал у Алисочки, если быть точным, а ей оставил денег на другой. Василий обещает выяснить о герцоге все, что можно. Не лично, потому что у него и так дел хватает. Но Грозин успел нанять себе надежных помощников. Так что я уверен, информация будет, и скоро. Третья цель – шиповник. Не такая горящая, как другие, но не менее важная, поскольку с помощью этого меча я могу значительно облегчить свою месть Фридрику. Да-да, я не отказался от мысли вернуться в Ирент и покарать предателя. Пускай это займет 10 лет, или даже десятки, я обязательно вернусь. Ах да, есть еще и четвертая цель – камни мироздания. В последнее время некогда было заниматься ими, а ведь пора бы уже. Я стал значительно сильнее, можно попробовать разрушить печати, которые скрывают доступ к камням. Между прочим, значительная часть этих печатей основана на жизненной энергии. А значит, шиповник поможет с ними справиться. Как интересно получается, все мои цели переплетаются в тугой канат. Чтобы не лишиться титула, надо получить другой титул. Чтобы свершить свою месть, надо достать шиповник. Чтобы достать шиповник, надо помочь Маргарите и спасти Степана от рук герцога Бримзина. Не удивлюсь, если появятся какие-то факторы, которые окончательно слепят всю эту движуху воедино. С этими мыслями начинаю засыпать. Поудобнее устраиваюсь на заднем сидении автомобиля. Бросаю взгляд на плывущие за окном ночное небо и темные массивы гор. Закрываю глаза. «Ваше сиятельство!» — вдруг восклицает водитель. «Что?» — бурчу я. «Только задремать успел». «Подъезжаем, ваше сиятельство». Открываю глаза. Нифига себе, только задремал, уже рассвет. Оказывается, вчера я действительно вымотался. Вся ночь пролетела, как мгновение. «Хорошо, что подъезжаем», — говорю я. «Дык это, не думаю, что нас пустит». «О чем это ты?» — смотрю в лобовое стекло. «Хм, ну да, если на дороге стоит броневик и группа вооруженных солдат, это вряд ли приглашение. А то, что стволы смотрят в нашу сторону, совсем не похоже на добро пожаловать». «Люсиль, глава 5, тормози», — приказываю я. «А может, не надо?» — спрашивает водитель. «Вдруг палить начнут. Машина-то у нас бронированная». «Так я тоже бронированный». «Тормози». Автомобиль останавливается, и я выхожу наружу. Мигом оцениваю количество противников. 8 солдат, вооружены винтовками. 2 одаренных. 1 слабенький, и аура у него, так сказать, дружелюбная. Целитель или, возможно, маг-защитник. Зато второй чародей выглядит весьма агрессивно. Высокий черноволосый мужик с густыми бровями и острой козлиной бородкой. Ранг у него не меньше 3-го точно. Справлюсь, конечно, если будем драться. Но придется попыхтеть. Только сначала надо разобраться, что это вообще за ребята и какого хрена они перегородили проезд к поместью князя. Я догадываюсь, в чем здесь дело. Но надо убедиться. И понять, чьи это люди. Маги, вероятно, ощущают мою силу, потому что отдают солдатам приказ занять укрытие. Черноволосый маг выходит мне навстречу. Ясно, он тут главный. Граф Котов, представляюсь я, подойдя чуть ближе. Вы чьих будете, холопы? Провоцирую сознательно. Во-первых, мне не нравится, когда кто-то преграждает путь. Во-вторых, если они атакуют, это мне же на пользу. Можно будет сказать, что я стал жертвой немотивированной агрессии. Чьи бы люди это ни были, то, что они не из княжеской гвардии, я уже вижу. Гербы не те. «Доброе утро, ваше сиятельство», — бурчит черноволосый. «Меня зовут Евгений Просурков, помощник барона Суркова». «Ага, понятно. Скажи-ка мне, женек, по какому праву вы загородили проезд?» «По приказу барона», — хмурится Просурков. «Это и так понятно. Я спросил, по какому праву?» Дорога княжеская. Причем здесь барон. У них с князем Корсаковым переговоры. Его высочество позволил нам обеспечить их безопасность. А, понятно. Тогда ладно. Убирайте свой драндулет. Я проеду. С этими словами разворачиваюсь и топаю обратно к машине, оставив Евгения в недоумении. Подождите, вовремя исправляется он. Боюсь, что проехать не получится. Ваше сиятельство, это еще почему? Я же сказал, снова хмурится Просурков. Мой барон и князь ведут переговоры, и так я тоже на переговоры, развожу руками. Может, сомневаешься? Никак нет, ваше. Тогда пасть закрой и пропусти, червь безмозглый. Евгений несколько мгновений тупит, а затем тянется в карман. А ну замри, приказываю я. Что собрался делать? Собираюсь позвонить барону. Зачем? Собираешься спросить, можно ли меня пропустить? Ну да, если он скажет, что нельзя, то не пропустишь. Угу, кивает Просурков. Ты понимаешь, что в этом случае я тебе башку оторву? Усмехаюсь я. Вот смотри, Женек, выбор у тебя простой. Либо пропускаешь, либо нет. Если пропускаешь, я спокойно иду дальше. Если нет, то я сначала убиваю всех вас, сталкиваю броневик в пропасти, уже затем спокойно иду дальше. Мне любой вариант подходит, я не против размяться. Ты к какому склоняешься, КХМ? Ну, наверное, к первому. Да не наверное, а точно. Здесь и думать нечего. Не вздумай доставать свой сраный мобилет и отойди в сторону, опарыш. Видно, что у Евгения идет внутренняя борьба. Нарушать приказ своего барона он не хочет, но голову на плечах тоже было бы неплохо сохранить. Спустя полминуты раздумий Просурков все же решает остаться с головой и приказывает отогнать бронемашину в сторону. Я сажусь в свой автомобиль, и мы спокойно проезжаем дальше. Да, все именно так, как я и думал. Порог княжеского дома уже обивают желающие получить вкусный титул. Да не просто вкусный, а вкуснейший. Ведь крупнее княжеского титула, кроме императорского, в Российской империи нет. Поднимаемся по узкой горной дороге, щурясь от бьющего в глаза рассветного солнца. А когда начинаем спускаться, взору предстает поместье князя. Внушительно. Огромный особняк в форме буквы «Н», целый парк и озеро на территории, не говоря уже о нескольких хозяйственных постройках и башнях по углам. Башни, судя по всему, являются генераторами магических куполов для защиты в случае нападения. Территория окружена высоким забором, и внутрь ведут единственные ворота. Возле них стоит блестящий черный автомобиль, а рядом с ним несколько человек, вооруженные солдаты и невысокий тип в сером деловом костюме. Этот тип, надо полагать, сам барон Сурков. На его макушке блестит под лучами солнца лысина, обрамленная жиденькими волосенками. Барончик выглядит всполошенным и бегает перед воротами туда-сюда. Когда Сурков видит нашу машину, то резко останавливается. Мгновение стоит недвижимый, а потом начинает топать ногами, как рассерженный мальчишка, орать и махать руками. Кажется, его благородие недоволен нашим появлением, замечает водитель. Еще бы, фыркаю я, тормози. Выхожу из автомобиля, создаю печать скорости и моментально оказываюсь рядом с Сурковым. У того расширяются глаза, а жидкие волосенки взметаются от порыва ветра. Его охранники даже оружие поднять не успевают. Если б я хотел убить барона, тот бы уже валялся на земле и захлебывался кровью. Но убивать его я не собираюсь. Просто решил эффектно поздороваться. Приветствую, ваше благородие. Хлопаю Суркова по плечу и протягиваю руку. Граф Котов, Ярослав Романович. Рад знакомству. А, это вы, щурится барон, пытаясь не показывать испуга. Барон Сурков, Валерий Сергеевич. Валерий пожимает мне руку. Он ниже меня на голову, в два раза уже в плечах, а еще от него исходит неприятный кислый запах, как от сгнившей капусты. Отхожу на шаг, не желая вдыхать это амбре. Делаю глубокий вдох свежего утреннего воздуха и оглядываюсь по сторонам. Красиво здесь, а? Горы, пихты, озеро чудесное и просто. Вы давно здесь стоите, барон? Я могу узнать, что вы вообще здесь делаете, граф? Бурчит Сурков. То же, что и вы, полагаю. Пришел договориться с князем о том, чтобы стать его наследником. Вы же поэтому велели своим людям перекрыть дорогу, чтобы никто другой не помешал вашим переговорам. Валерий тушуется и едва открывает рот, чтобы оправдаться, как я его перебиваю. Вижу, что переговоры не удались. Князь отказался вас впускать, он игнорирует всех визитеров, бормочет Сурков, оттягивая воротник рубашки. Знаете, есть ощущение, что его высочество уже скончался. А в поместье что? «Никого больше нет», — удивляюсь я, оглядывая огромный дом. «Никого. Как это? Разве можно жить в таком поместье и не содержать слуг, а охрана? А, неужели вы не знаете?» — щурится Валерий. «Ах да, вы ведь совсем недавно в наших краях, но слава о вас гремит по всему Алтаю. Я бы сказал, по всей России, не упускаю шанса похвастаться. Вы про закрытие прорыва в Телецком озере? Достойное деяние, не спорю. Но вот все остальные вызывают у благородных людей недоумение. Чего? Хмурюсь я. Вы убили родного брата, устроили покушение на союзника, Сурков даже пальцы начинает загибать. Говорят, устроили резню в поместье Ирисовых. Все брехня. Ну, почти все. Брата я действительно убил, но он первый начал. В общем, я не думаю, что у вас есть шансы на титул князя. Растягивает тонкие губы барончик. Это не вам решать, а либо хозяину этого дома, киваю на поместье, либо императору. Но начнем с хозяина. Так вы говорите, он живет здесь один, как это вообще возможно? Да очень просто. Князь Корсакин, призыватель пятого ранга. Роли слуг и охраны в его доме исполняют магические существа. Он затворник, каких поискать? Говорят, не выходил за эти ворота. Сурков щелкает пальцем по толстым прутьям. Уже лет 7, оглядываю ухоженный газон и подстриженные кустики в парке за забором. Всем этим занимаются магические существа, духи или там элементали какие-нибудь. Прикольно, надо будет тоже нанять крутого призывателя. Тогда не придется слуг кормить, и предательства можно не опасаться. А то у меня пунктик на этом, который в последнее время стал только серьезней. Интересно, почему все так не делают? Наверное, потому что призыватель, весьма редкий дар, раздается в голове голос Люсиль. Доброе утро. Привет, дорогая. Выспалась? Более-менее. Ярослав, не вздумай соваться за ворота без приглашения. Я чувствую сильную магию, артефакты и печати и не знаю, что еще. Даже тебя, в твоем трехслойном доспехе, на клочки разорвет. По-твоему, я этого всего не чувствую, но спасибо за предупреждение. Так, я что-то не пойму. Поворачиваюсь обратно к Суркову. Если князь уже 7 лет не выходил из поместья, как узнали, что он при смерти? А вот это очень интересно, Ярослав, щурится барон. Позволите называть вас просто по имени, можно даже на «ты», если хочется. Не люблю официоз. Как скажешь, кивает Валерий. Так вот, несколько дней назад в поместье князя прибыл целитель из Барнаула. Сильный целитель, такого просто так не вызывают. Мало ли, может, дедушке поплохело. Дедушке, между прочим, 130 лет, и я бы не рискнул его так называть, хмурится Сурков. Ха, ты только что назвал. Ты, барон, слегка поражен моими простецкими манерами. Ладно, слушай дальше. Целитель по пути обратно остановился в поместье графа Смородина. Там он поделился секретом, что у князя редкое магическое заболевание. Что-то с ядром, одним словом, скоро он лишится волшебной силы. Ага, до меня начинает доходить. А если он ее лишится, то и помрет очень скоро. Очень скоро, эхом отзывается Сурков. Граф Смородин сразу же отправился сюда, надеялся уговорить князя сделать его преемником. Все мы здесь за этим, улыбаюсь я. Да, кстати, обрати внимание, вон едет несколько всадников. Совсем мои люди не справляются, бормочет Валерий. Поворачиваюсь. Действительно, по той же дороге, по которой недавно ехал я, спускается несколько конных. Еще одни желающие убедить Корсакова в том, что их задница будет на княжеском троне лучше всего. Чувствую, скоро здесь будет не протолкнуться. И чем больше будет собираться людей, тем меньше вероятность того, что обойдется без драки. Ну понятно, киваю я. Целитель проболтался, а потом слухи разошлись, и вот мы здесь. Совершенно верно, кивает барон. Вопрос только в том, как нам достучаться до князя, и что делать, если он уже скончался. Чувствуешь, какие сильные там магические ловушки? Еще бы, там шагу не ступишь. Вот-вот, Ярослав, а если Павел Егорович мертв, немногие смогут справиться с этими ловушками. Я справлюсь, Сурков усмехается. Эх, в молодости я был так же самонадеян, я самоуверен. Чувствуешь разницу? Втыкаю взгляд в хилую тушку барона. Хотя нет, у слова «самоуверен» негативная окраска. Я уверен в себе. Так лучше звучит. Валерий мнется и не знает, что ответить, а всадники тем временем приближаются к нам. Доброе утро, господа. Представляется их лидер и спрыгивает с лошади. Высокий и плечистый, с длинными золотистыми кудрями и обаятельной улыбкой. Голос у него могучий, громкий. Сразу располагает к себе, если тебе нравятся мужчины в сексуальном плане. Я же сходу испытал неприязнь к этому холеному белозубому красавчику. Валерий Сергеевич, рад видеть. А с вами, юноша, мы не знакомы, блондин, продолжая широко улыбаться, прижимает руку к груди. Граф Смородин, рад знакомству. Граф Котов, можно просто Ярослав. Что, пришел попытать счастье второй раз? О, тот самый Ярослав Котов. Вижу, слухи не врут, вы действительно грубы и беспардонны. Меня зовут Даниил Николаевич. Смородин элегантным жестом откидывает свои блестящие волосы в сторону. Попрошу обращаться ко мне именно так. Ты мне не указ, Данилка. Классные кудряшки, тебе их жена завивает? Или муж, кто там у тебя? Сурков невольно хрюкает от смеха, а Смородин покрывается багровыми пятнами. Через силу продолжает улыбаться, только теперь его улыбка похожа на оскал. Сам не знаю, зачем я решил его оскорбить. Просто бесит, не смог удержаться. А ведь надо держаться. Это раньше, когда я был простым парнем, можно было посылать на хрен кого угодно. Ну, почти кого угодно. Теперь я дворянин и общаюсь с равными. В обществе аристократов не принято посылать друг друга на хрен. Точнее, это надо делать вежливо. Прошу простить, я что-то не выспался, решаю крутануть педали назад, пока не поздно. Отличная прическа, ваше сиятельство. Передавайте супругу мое восхищение. Да млять, что со мной не так? Интересный экземпляр, говорит Даниил, потирая раздвоенный подбородок. Воистину, можно получить дворянство, но низкое воспитание очень сложно вытравить. Лично я считаю, что и вовсе невозможно. Отлично, любезностями мы обменялись, говорю я. Теперь давайте решать, как быть. Нас здесь трое. Кто-нибудь еще собирается претендовать на княжеский титул? До вчерашнего дня я бы сказал, что граф Ирисов, вмешивается Сурков, проводя рукой по лысине. Теперь же, вероятно, только мы. Очень жаль, четвертый бы не помешал, вздыхаю я. Зачем это? Зычно интересуется Смородин. Ну как, устроили бы дуэльный матч на выбывание? Кто последний останется, тот имеет право пообщаться с князем. Какой кошмар, качает головой Даниил. И вы действительно считаете себя аристократом? Конечно, Данилка. По-твоему, все дворяне обязательно должны делать завивку и везде общаться как на великосветском приеме? Это показатель хорошего тона, а личная сила не показатель хорошего князя. Так что ваша идея с дуэлью в любом случае несостоятельна. Ладно, так в любом случае будет неинтересно. Я вас обоих без проблем поломаю, даже если одновременно будете нападать. Ну-ну, бурчит Сурков. Я бы не был так уверен. Поддакивает Смородин, вскидывая двойной подбородок. Попробовать хотите? Усмехаюсь я. Неожиданно раздается громкий скрип, от которого у меня сводит зубы. Валерий подскакивает на месте и отбегает к своим солдатам. Лошади Смородина и его молчаливых спутников испуганно ржут. Сам Даниил к его чести даже бровью не ведет. Как и я, впрочем. А скрип раздался от ворот. Здоровенные железные створки медленно-медленно расходятся в стороны, открывая нам проход. Ярослав, я чувствую сильную магию, обеспокоенно тараторит Люсиль. Что-то будет сейчас, что-то будет. Не парься, разберемся. Кажется, мы просто разбудили старого князя. Ага, или кого-то из его призванных чудовищ. Хаем, вполне возможно. Сейчас узнаем. Полагаю, умереть спокойно вы мне не дадите, раздается громкий голос. Он исходит, кажется, отовсюду. Звучит одновременно снаружи моей головы и внутри нее. Судя по всему, у остальных такое же чувство. Сурков мотает плешивой головенкой туда-сюда, Смородин недоверчиво хмурится, почесывая ухо. Я все понимаю. Вы хотите получить мой титул, продолжает голос. Честно говоря, я бы предпочел не заниматься этим. Я хочу уйти, а назначением нового князя пусть займется император. Доброе утро, княже, восклицаю я. Прекрасно вас понимаю. Тогда зачем вы с нами говорите? Затем, что мне понравилась твоя идея, граф Котов. Вы трое, барон Сурков, граф Смородин и граф Котов, войдите на территорию, и затем, деритесь. Драться, недоверчиво переспрашивает Валерий. Вы настоящий провокатор, Ярослав, поджав губы, говорит Даниил. Я только плечами пожимаю. Именно, драться, подтверждает голос. Я против смертей, поэтому сражайтесь до сдачи или пока соперник не сможет продолжать бой. Тот, кто победит, получит право поговорить со мной. Только поговорить, понятно? Предельно понятно, ваше высочество, я кланяюсь в воздуху. Другие правила есть? Никакого оружия, только магия. А теперь пройдите за ворота и приступайте, пока я не передумал. Глава 6. Мелкий гравий хрустит под ногами. Ласковый утренний ветерок треплет мои рыжие патлы. Я первым прохожу за ворота, и как только это делаю, на меня обрушивается лавина звуков. Аво. В первое мгновение аж уши закладывает от неожиданности. Кто бы мог подумать, оказывается, вся огромная территория поместья накрыта заклинанием иллюзий, мощным и одновременно настолько тонким, что даже я его не почувствовал. Снаружи казалось, что парк пустой и молчаливый. Оказалось, здесь летают и поют десятки птиц, жужжат шмели и другие насекомые. Густо пахнет травами и цветами. Туда-сюда неспешно топают маленькие, ростом мне по колено каменные големы. Они здесь вроде садовников. У каждого из них вместо одной ладони лопата, а вместо другой – загнутый клинок. Это секатор для подстрижки кустов. Прикольно. Только на первый взгляд вижу не меньше десятки этих карликовых големов. Князь Корсаков действительно мощный призыватель, раз может одновременно поддерживать столько существ. Впрочем, восхищаться магической силой князя некогда. Мне предстоит дуэль, и весьма необычная. Три участника, все против всех. Победитель только один. Граф Смородин показательно снимает пояс с золотой пряжкой, на котором висят кинжал и какой-то артефакт, по виду напоминающий сюрикен. Проходит за ворота следом за мной и удивленно хмыкает, оглядываясь вокруг. Удивительно, Ярослав, не так ли? Ага, как тебе вон те кусты, Данилка? Собираюсь запихнуть тебя в них башкой. Смородин возмущенно цокает языком. Какой же вы все-таки хам и грубиян. Почту за честь победить вас в поединке. Это будет не поединок. Ты невнимательно слушал, Смородинка, будем драться втроем. И где же наш третий оппонент? Даниил пропускает оскорбление мимо ушей и оборачивается. Барон Сурков мешкает, достает из-за пазухи револьвер и вручает своим солдатам. Медленно расстегивает пиджак, потом обратно застегивает, но в итоге все-таки снимает. Пригладив волосы, Валерий не спеша заходит на территорию поместья. «Надо же», – бормочет он, потирая дрожащие руки. «Надо же, как здесь красиво! Ох, я не ожидал такого, не ожидал!» «Вы про драку?» – спрашиваю я, разминая плечи. «Никто не ожидал. Ну что, начнем?» «Уважаемый князь, мы можем приступать?» – громко спрашивает Даниил, поднимая двойной подбородок. «Один момент, я деактивирую ловушки поблизости и помечу места, где вам следует встать», – раздается скрипучий голос Корсакова. «Чувствую, как магия вокруг слабеет, а потом нас накрывает невидимый, но мощный купол. В очередной раз поражаюсь силе князя. Мало того, что держит столько призванных существ, еще и накладывает мощные заклятия на таком расстоянии. Или это артефакты какие-нибудь? В любом случае очень круто. А купол, да, не помешает. Когда мы начнем швыряться заклинаниями во все стороны, есть риск что-нибудь повредить или активировать ловушки. Может повлечь цепную реакцию, мало никому не покажется. Разными цветами подсвечиваются три области, образующие треугольник. Красная для меня, желтая для Смородина и белая для Суркова. Напоминаю условия. Только магия, без оружия, родовые способности и все прочее, что можно счесть магией, используйте без ограничений. Убивать друг друга не нужно, господа, говорит Корсакин. Минута на подготовку и начнем. В воздухе появляются полупрозрачные песочные часы, сотканные из маны. Песок в них неумолимо перетекает из нижнего отделения в верхнее. Я надеваю полный духовный доспех и готовлю громовой молот. И уже заодно собираюсь эффектно расправиться с обоими противниками одним ударом. «Тебе помощь?» – лениво спрашивает Люся. «Или хочешь сам порезвиться?» «Хочу сам», – ухмыляюсь я. «Но если что, можешь применить гипноз. Ты существо магическое, вряд ли князь посчитает это нарушением правил. Вот и я так думаю. Ладно, понаблюдаю пока. Удачи». «Да нафиг мне удача, я и без нее порву этих двоих, как щенят». До исхода минуты остается, по моим подсчетам, 20 секунд. Песочные часы краснеют и начинают мерцать. Призываю громовик и сжимаю его двумя руками. Валерий покрывает себя каменным доспехом, оставив только щель для глаз. Вместо кулаков у него острые каменные копья. Из обеих ладоней Смородина вырастают противные лиловые щупальца. Он тоже призыватель. Или что это за магия? Выглядит мерзко. Фу, Данилка, морщусь я. Тентакли, серьезно? Мне казалось, тебе хватает мужских тузов. Ты еще больше извращенец, чем я думал. Заткнись, цедит Смородин, пронзая меня злобным взглядом. Кажется, он, наконец, перестал играть в утонченного аристократа и готов спустить с цепи внутреннего монстра. Зашибись, а то было бы совсем неинтересно. 3, 2, 1. Песочные часы с хлопком исчезают. Бойтесь, черви. Приказываю я, выкрутив ужас на полную. Мой голос разносится вокруг судьбоносным рокотом. Сурков застывает на месте. Краем глаза вижу, как люди за воротами отшатываются и прячутся кто куда. Смородин бледнеет. Холеное лицо искажает паническая гримаса, но все-таки Даниил находит в себе силы атаковать. Лиловые щупальца устремляются ко мне, противно чавкая в полете. Громовой молот не оставляет ублюдочным тентаклям ни шанса. Парочка размашистых ударов, и они липкими ошметками разлетаются в разные стороны. Какая гадость, что-то меня аж подташнивает. Запах, между прочим, тоже противный, как от тухлой рыбы. Бросаю мимолетный взгляд на Суркова. Покрытый каменным доспехом и скованный ужасом, он выглядит как настоящая статуя. Похоже, все, не боец, но оставлять в тылу без присмотра не стоит. Люся, следи за ним. Хорошо. Мгновенно активирую печать скорости и бросаюсь на Смородина. Он ждал атаки и подготовился к ней. Поэтому даже скорость меня не спасает. Под ногами на мгновение возникает портал, который призывает болото. Ни хрена себе. Такого приемчика я не ожидал. Влетаю в вязкую трясину по пояс. Едва успеваю поднять над головой громовик. Если бы он соприкоснулся с водой, меня бы здорово тряхнуло от собственного оружия. А Смородин красавчик. Я даже не подумал, что призыватель способен вызывать из других миров участки местности. Круто, Данилка. Восклицаю я, показывая большой палец. Классная тактика. Благодарю, граф кланяется, прижимая руку к груди. Как только он это делает, из-за его спины эффектно выпрыгивает крокопес. Знакомая тваринка. Выглядит как помесь собаки и крокодила. Ничтожный противник. Если только ты не стоишь по пояс в болоте. Впрочем, для меня и это не проблема. Монстр пытается укусить меня за лицо. Наивный. Лови кулак по морде. Само собой, с печатью гранита. Челюсть крокопса с хрустом вылетает из суставов. Тварь визжит, болтая длинным фиолетовым языком. Хватаю ее за ухо и вторым ударом проламываю череп. Все, пока. Даниил готовит следующее заклинание. Судя по напряжению маны, что-то чрезвычайно мощное. Он думает, что у него есть фора, поскольку я по-прежнему увяз в трясине. Зря. Призываю инфернальный ятаган. Силой мысли отправляю его вперед. Смородин вынужден прервать заклятие и уйти в оборону. Резво призывает щупальца и пытается отогнать ятаган. Хренушки. Клинок разрезает тентакли, как растаявшее масло. Используя сигил концентрации, продолжаю управлять ятаганом. Одновременно применяю печать осушения. Вливаю в нее кучу маны, и болото стремительно превращается в сухую грязь. Едва успеваю из нее выбраться. Ярослав. Раздается голос Люсиль. Не сразу понимаю, что она кричит снаружи. Появилась у меня над головой. Резко оборачиваюсь. Так и есть. Сурков пришел в себя. Атакует каменными кольями, швыряя сразу целую пачку. Люсиль успевает сотворить защитное заклятие. Думаю, справится какое-то время. Мне надо закончить со Смородиным. Развеиваю ятаган и снова кидаюсь вперед. На сей раз граф не успевает ничего сделать. Крестьянский пинок ботинком в живот отправляет Данилку на землю. Духовный доспех выдерживает, но когда я призываю теневое копье и вонзаю его графу в ляжку, все становится кончено. «А-а!» – орет Даниил. «Ты проткнул мне ногу. Моя нога. Вылечим», отмахиваюсь и спешу разобраться с бароном. Люсиль, бросив на меня короткий взгляд, исчезает. Умница, поняла, что не надо лишний раз мне помогать. Спасибо, что прикрыла. Глупо отказываться от ее поддержки, да ни хрена. Я ведь должен показать барону, что сам могу кого угодно замочить, без помощи питомицы. Валерий оказывается не так прост. Я даже не уверен, что ужас действительно подействовал на него так люто. Возможно, Валерий просто притворялся. Ждал, пока мы со Смородиным потратим силы друг на друга. Потому что дерется он, сука, круто. Его доспех не просто каменный, он отлично защищает от магии. Даже теневому копью не удается его пробить. Молнии в любом виде совсем бесполезны. Призываю астральные когти. Уж с их-то помощью я точно расковыряю эту консерву. Внезапно мою шею обхватывает что-то толстое, вонючее и липкое. Щупальце, да твою-то мать. Смородинка, сволочь. Впрочем, если он еще может и хочет сражаться, бой не окончен. Правила такие, что пронзенная нога вроде как не влияет. Мы же не до первой крови деремся, а до сдачи или полной отключки. Ох, лишь бы не убить никого случайно, а то придется, наверное, опять воевать. За руки и за ноги меня хватают другие тентакли. Сурков начинает долбить острыми кулаками по корпусу, стремительно ломая духовник. Вот козлы, решили вдвоем на меня, ладно, у меня тоже союзник есть. Не хотел, но придется. Впрочем, Люсю и просить не надо. Сама появляется рядом, в обличии прекрасной обнаженной женщины. «Стой!» – приказывает она Валерию, выставив тонкий пальчик. «Не тронь Ярослава, смотри на меня, барон, походу, не против». Ну еще бы, в человеческом виде Люсиль, чистый секс. Аж через каменную маску видно, как покраснел Валерий и что слюни у него потекли до подбородка. Может, стояк броню пробьет, ха-ха. Оставляю Суркова на попечение Люси. Вовремя призванными астральными когтями разрубаю опутавшие меня щупальца. Приходится потратить ману на усиление тела, потому что держат тентакли крепко. Но вот я вырываюсь и парой львиных прыжков оказываюсь рядом с Даниилом. «Сдаюсь», — вопит он, когда видит когти перед носом. «Граф Смородин выбыл», — разносится над парком голос князя Корсакина. «Значит, вот какой ты благородный», — хмыкнул я. «Со спины нападаешь, ты заслужил, котов, предположим, что так, но тогда ты тоже заслужил». Ударом пятки в лоб отправляю Смородинку в нокаут. Будет знать, как опутывать меня своими вонючими тентаклями. Одежду теперь из-за него стирать. Сурков по-прежнему под влиянием Люсиль. Стоит, не шевелясь, только жадно облапывает взглядом ее стройное тело. Я тоже, честно признаться, успеваю насладиться эротичными изгибами бедер и округлостями ягодиц, пока топаю к барону. Но едва я подхожу поближе, меня ждет сюрприз. Когда между нами остается несколько шагов, Валерий резко срывается с места. Его магическая сила нарастает моментально быстро и мощно, как взрыв. Десяток сокрушающих ударов, нанесенных буквально за пару секунд, ломает мой духовный доспех. Успеваю выставить печать обороны, но от очередной оплеухи все равно отлетаю прочь. Качусь по земле, ломая кусты. Скорее слышу, чем чувствую, как хрустят косточки. Ни хрена себе. Это что такое было? Как он вырвался из-под гипноза Люсиль? Родовой дар. Ментальная защита. Из-под каменной маски доносится глухой голос барона. Неужели ты сразу не понял? Котов? Ага, догадаться стоило. Хриплю я, поднимаясь. Ну правильно. Печать ужаса на него не подействовала. С чего я решил, что гипноз подействует? Ярик, ну ты иногда такой наивный. Люся полностью ошарашена тем, что не смогла зачаровать противника. Стоит, расширив красные глаза, и даже вдруг начинает стесняться. Одной ладошкой прикрывает грудь, а второй киску. Красивая, бурчит Сурков и привычным движением проводит рукой по голове, будто волосы приглаживает. «Я бы порезвился с тобой, девочка». «Кто ты?» «Да пошел ты», отвечает Люся и применяет заклятие антимаги. «Молодец, я все думал, когда же она сумеет разгадать плетение барона. Оно сложное, я не спорю. Крутая броня, но теперь нагрудник обращается в песок, а я как раз встаю и могу ударить в оголенное место. Камень против камня. Ну, почти. Печать гранита в грудину. Бабах. Чувствую, как с треском лопается от удара кость. Валерий, задыхаясь, падает на спину. Через несколько секунд рассыпается остальной его доспех. Серьезно раненый Сурков не в силах его поддерживать. «Сдаешься?» – спрашиваю я на всякий случай. «Да», – сипло выдыхает барон. «Лекаря, Люсиль, поможешь ему?» Альбиноска недовольно поджимает губы, но потом бурчит «Ладно». Мановением руки облачается в белую тунику и подходит к Суркову. «Ваше высочество!» – восклицаю я. «Граф Котов победил!» «Вижу», – разносится голос князя. «Так уж и быть, давай побеседуем. Не знаю, правда, на что ты надеешься, но можешь пройти. Следуй за духом». В воздухе появляется каплеобразный дух. Сделав вокруг меня пару кругов, он летит в сторону дома. Блин, как будто я сам не понял, куда идти. Впрочем, когда добираюсь до строения и захожу внутрь, помощь духа оказывается неоценимой. Потому что внутри столько коридоров и комнат, что я бы стопудово заблудился. Князь Корсакин обитает чуть ли не в самом дальнем крыле поместья. Его спальня представляет из себя огромное помещение с шестиметровым потолком и высоченными окнами. Посреди комнаты раскинулась широченная кровать с балдахином. На ней, со всех сторон обложенной подушками, лежит сухой старичок. Он кажется совсем крошечным на этом непомерно гигантском ложе. Старик не обращает на меня внимания, смотрит в окно. Дух исчезает. Я вежливо откашливаюсь, но князь по-прежнему игнорирует мое присутствие. Пожимаю плечами и иду к нему. Мои шаги отдаются гулким эхом под высоким потолком. Чем ближе подхожу, тем ярче чувствую спертый старческий запах. Аромат отчаяния и одиночества. Аромат неизбежного конца. Ваше высочество, как только подхожу к кровати, старик вдруг исчезает. Просто раз и нету. Резко застываю на месте. На инстинктах призываю полный духовный доспех. Это иллюзия, бормочет в голове Люсиль. Невероятно мастерская. Да уж, бурчу под нос. Такая же крутая, как та, что окружает территорию поместья. Даже старческий запах умудрились создать. Интересно, кто это такой крутой? Верчусь по сторонам. Никого. Да что за ха? Привет. Раздается звонкий голос над самым ухом. Резко поворачиваюсь и сталкиваюсь с яркими желто-карими глазами. Какая-то забавная девчонка. Невысокая, на голову меня ниже. На пухлых губках играет задорная улыбка, а приятные округлости груди почти касаются меня. Это она, что ли, мастер иллюзий? Судя по всему, да. Иначе как смогла так бесшумно оказаться рядом со мной, даже Люсиль ее не обнаружила. В любой другой обстановке я бы порадовался тому, что столь симпатичная особа прижимается ко мне. Но сейчас не очень весело, потому что девчонка держит в руках стилет, который упирается мне в кадык. От клинка исходит сильная магия, и я с удивлением обнаруживаю, что он запросто прошел через все три слоя моего доспеха. Не пробил их, просто прошел, как будто брони вовсе нет. «Добро пожаловать!» – звонко восклицает девчонка. «Я Жанна Огурцова. Хочешь сдохнуть?» Картинка Жанны для затравочки. В следующей главе будет еще поинтереснее. А на моем бусте, ссылка в аннотации к книге, уже есть картинки без одежды. Глава 7. «Привет, Жанна, улыбаюсь я. Слушай, сегодня не хочется. Я позавчера несколько раз умер, пока что хватит. Жаль», надувает губки красотка, делая их еще пухлее. «Точно не хочешь? Ну, пожалуйста, сделай приятное девушке. Это запросто. Пойдем-ка на кровать, покажу кое-что», указываю большим пальцем за спину. «Отросток свой, да чего я там не видела», фыркает Жанна. «Поверь, тебе понравится. Я очень хорошо умею им пользоваться». «Не», морщится девушка. «В другой раз. Пойдем, что ли? Князь тебя ждет». Она резко разворачивается на пятках. Полы короткого розового платья подлетают, и на долю мгновения передо мной мелькают аккуратные упругие ягодицы. «А во, какие сладенькие! Чуть платье приподнимешь, и вот тебе десерт. Где там моя печать обольщения? Я не откажусь опробовать княжеское ложе в деле. Его высочество подождет часок или три». Жанна, громко стуча каблуками, идет вперед. У нее на ногах кожаные ботфорты до середины бедра. Странно смотрится с этим нежно-розовым платьицем. «Подожди», — говорю я, одновременно создавая обольщение. «Чего?» Огурцова оборачивается, встряхнув кудрявыми каштановыми волосами. На лице у нее, кстати, яркий макияж, будто на вечеринку собралась. Хотя это вполне может быть иллюзией. «Зря ты так быстро отказалась», — врубаю обольщение на полную. Желто-карие глаза Жанны начинают похотливо блестеть. Шея и щечки краснеют, дыхание учащается. «Ах ты негодяй», — томно произносит она. «Что за магия такая? Ты менталист? Ты о чем?» Хитро ухмыляюсь я. «Иди сюда, красавица». «Не-не-не», девушка выставляет стилет. «Меня так просто не проведешь, граф Котов. Я так сильно хочу секса, что готова начать мастурбировать вот этим». Она подкидывает тонкий стилет и ловит другой рукой. «Не советую. Знаю другой классный способ. Видишь эти пальчики? Перебираю пальцами в воздухе. Музыкальные. Только, видишь ли, я понимаю, что мое желание вызвано магией, и могу сопротивляться», — Жанна хитро улыбается. «Отмени свое дурацкое заклинание, а то ухо отрежу. А ты попробуй сначала доберись до меня», — улыбаюсь в ответ. «Давай, крошка, подойди». «Я уже подошла», — раздается бархатистый шепот возле правого уха. Невольно вздрагиваю. Пытаюсь повернуться, но чувствую, как во впадину за ухом упирается что-то холодное и острое. «Стилет, должно быть. Да какого? Я на самом деле здесь». Не убирая клинок, Огурцова делает шаг в сторону, чтобы я мог ее видеть. «Нифига понять не могу. Теперь передо мной две Жанны. Одна чуть дальше, другая вплотную. Выглядят они одинаково, пахнут одинаково, нежным цветочным парфюмом. Даже дышат в унисон. На самом деле я всегда была у тебя за спиной, как только ты вошел в поместье», — говорит та, что ближе, под покровом. «Я так называю комбинацию заклятий, благодаря которым меня никто не может обнаружить. «А может, я вру, — говорит та Жанна, — что подальше, может, я настоящая, а та иллюзия, а может, мы обе иллюзии, — улыбается ближняя, и настоящая Жанна где-то в другой комнате». Заканчивают они одновременно. Возмущенная Люсиль появляется в нескольких шагах от нас и требует: «Убери от него свои руки». Не проходит и мгновение, как рядом с Люси появляются еще две Жанны. Приставляют к ее горлу два стилета крест-накрест и весело смеются. Отгадайте, кто из настоящая, и не думайте, что фантом не может причинить вреда. Может, я сочетаю свою магию иллюзий с магией призыва князя? Оружие может быть вполне настоящим. Ты мне этой тыкалкой вреда не причинишь. Сквозь зубы цедит Люсиль и начинает плести заклинание антимаги. Тихо, тихо, говорю я. Дамы, расслабьтесь. Люся, не надо разрушать ее прекрасные иллюзии. А ты, Жанночка, убери стилет от моего уха. Как-то негостеприимно. Тогда перестань пытаться меня соблазнить. Шипит Огурцова, стоящая ближе всего ко мне. Уже перестал, отключаю печать обольщения. Чувствуешь? Несколько мгновений девушка молчит, а потом все фантомы исчезают. Остается лишь та Жанна, которая собиралась вести меня к князю. Она встряхивает кудрявыми волосами, а потом собирает их в пучок, наматывая на стилет. Наверное, показывает таким образом, что угрозы нет. Клинок в прическе, а не в руках. Хотя, думаю, ей не составит труда выхватить стилет в мгновение ока. Да и кто даст гарантии, что эта Жанна настоящая? Офигеть, говорю я, ты просто мастер иллюзий. Какой ранг? 6-й, 7-й, сообщает Огурцова. Идем уже, князь заждался. Девушка резко поворачивается и топает вперед, громко стуча ботфортами. Люсиль бросает ей в спину презрительный взгляд, превращается в зверушку и перелетает ко мне на плечо. Мне она не нравится, еле слышно шепчет на ухо. А мне нравится, пожимаю плечами, следую за Жанной. Красивая и офигеть какая сильная. Жанна, как ты смогла добиться 7-го ранга в столь молодом возрасте? С чего ты взял, что я молодая? Не оборачиваясь, спрашивает та. Может, мне лет 80, а этот образ лишь иллюзия? Да не гони, усмехаюсь я. Настоящий возраст ни за какой иллюзии не спрячешь. Огурцова не отвечает. Следую за ней, не отрывая взгляда от бедер. Мяу, вот эта походка. Немедленно серрангов сюда. 1000 в мои портки. Бегом. Я пипец как хочу эту дерзкую девчонку. За короткое время она произвела на меня столь огромное впечатление, что гормоны просто фонтаном бьют. Невская башня в огне. Вот-вот штаны запылают. Ты замужем? Спрашиваю я. Чего? Жанна бросает на меня взгляд через плечо. Нет. Значит, будешь моей женой. Огурцова резко останавливается, как будто на стену наткнулась. Разворачивается на каблуках, будто солдат в строю, и смотрит на меня огромными глазами. «Что ты сейчас сказал?» «Я сказал, подхожу вплотную, что ты станешь моей женой и родишь мне детей. Желательно сына, а лучше троих. Против дочерей тоже ничего не имею, особенно если они будут такими же красивыми и сильными, как ты». Огурцова молчит, хлопая ресницами. «Ха-ха, ну наконец-то мне удалось вывести ее из равновесия. Еще бы, не каждый встречный мужчина предлагает девушке стать его женой и нарожать детей. Граф Котов, ты сумасшедший?» – спрашивает она. «Да, только что сошел с ума от тебя». «Эф-эф, да не гони», – Жанна улыбается, но улыбка какая-то вымученная. «Просто хочешь в постель меня затащить?» «Хочу и затащу, и замуж возьму, и детей ты мне родишь». «Ня», – мотает головой девушка. «Да, передразниваю я». «Поверь, он не шутит», – с издевкой поддакивает Люсиль. «Конечно, не шучу, но это мы потом обсудим, Жанночка. Давай, потопали, только чуть медленнее, ладно? Нравится смотреть, как покачивается твоя сладкая попка при ходьбе». Огурцова приоткрывает пухлые губки, чтобы что-то сказать, не находится и вдруг растворяется в воздухе. Чувствую, как она появляется за спиной. «Ага, то есть эта девушка все-таки была не настоящей, но как мастерски была исполнена иллюзия. Я каждую пору на коже мог разглядеть, каждую ресничку. Офигеть, теперь ты впереди пойдешь», – бурчит Жанна за спиной. «Давай, топай, прямо до упора и потом направо. Теперь ты хочешь оценить мою задницу?» – усмехаюсь я. «Пожалуйста, я не против». Иду по широкому коридору, слабо освещенному магическими бра. Кроме них, на стенах висят какие-то картины и другие украшения. Немного жутковато в этом доме. Он такой гигантский и такой пустой. Как может князь Корсаков жить в нем один? Я бы с ума сошел. Ладно, Походу, он живет здесь вместе с Жанной. Только кто она ему? Фамилия-то другая, и явно родовая. Ты дворянка? Спрашиваю я. Сам как думаешь? Бурчит за спиной девушка. Думаю, да. Правда, я никогда не слышал про род Огурцовых. Конечно, ты не слышал. У меня нет ни земель, ни титула. У тебя, ты одна в роду, что ли? Угу, так получилось. За этим, вероятно, скрывается какая-то трагедия. Ладно, лезть пока не буду. Почему ты живешь с князем? Ты его любовница, дебил, что ли? Возмущается Жанна. Я его двоюродная племянница. Понятно, ухмыляюсь я. Значит, тебе точно не 80. А ты знаешь, что князю почти 130 лет. Мне может быть и 90. Ну конечно, только если бы тебе было 90, ты бы не стала так возмущаться. Огурцова молчит. Правильно, что здесь ответить? Я попал в самую точку. Два старика в одной постели — это норм. Но молоденькая красавица и старый хрен, как-то не очень. Конечно, девушка может спать со стариком ради денег. Но Жанна не выглядит алчной стервой, готовой ублажать дедулю ради золота. На вид тебе лет 18, но я думаю, ты старше, говорю я. Просто невысокая и личико у тебя миленькое. Лет 25, должно быть. Ты закончила магическую академию? Была там лучшей на курсе или вообще во всей академии? Давай, фантазируй, фыркает Жанна. Развивать воображение полезно. Я говорю по фактам. У тебя очень сильная магия, значит, вполне можно предположить, что ты была лучшей в академии. С чего ты взял, что я вообще училась в академии? Заклинания строишь мастерски. Хорошая техника, высокая скорость, заученная техника. Интуитивно редко кто так может. Значит, у тебя был опытный наставник. Ну-ну, однокурсники тебя не любили. Как раз потому, что ты была лучшей. Может, даже издевались. В академии тебе было одиноко, особенно учитывая, что у тебя нет родственников и поддержать было некому. А еще ты училась где-то далеко отсюда. Где-нибудь в столице, полагаю. Но поскольку так и не смогла найти друзей, решила там не оставаться и вернуться к единственному человеку, которого любишь, к двоюродному дяде, князю Корсакину. «Заткнись», — шипит Жанна. «Я наступил на больную мозоль?» — спрашиваю я. «Извини, просто знай, что я могу стать тебе другом. С моими женами ты тоже наверняка подружишься». «Не поняла. То есть у тебя есть жена?» «Две». Поднимаю ладонь с оттопыренными двумя пальцами. «И ты предлагаешь мне стать третьей. Зато скучно не будет», — смеюсь я. «Ты же всегда мечтала иметь дружную семью, она у тебя появится». «Да что ты знаешь обо мне?» — восклицает Огурцова, уже не сдерживая эмоций. «Хе-хе-хе. Я, конечно, не хотел ее расстроить или обидеть, но наверняка попал в десятку. Жаль, что такая классная и талантливая девушка так долго была одинока. Ничего, исправим. Я серьезно, если что, готов взять Жанну замуж хоть сегодня. Со Светой и Алисой договорюсь, не проблема. Настолько красивую девушку с невероятно сильной магией не часто встретишь. Упускать нельзя. Пришли», — бормочет Огурцова. «Внутрь не пойду, князь желает побеседовать с тобой наедине». «Хорошо», — поворачиваюсь к ней и улыбаюсь. «Далеко не уходи, моя хорошая. Ты вообще теперь никуда от меня не денешься. Много думаешь о себе, граф Котов», — фыркает Жанна, задирая подбородок. «Ты его плохо знаешь», — говорит Люсиль. «Если Ярослав что-то решил, так и будет. Тебя забыла спросить, мелочь лохматая. Ах ты», — скалит зубки Люся. «Тихо обе, приказываю я, пойду поговорю с князем. Люсиль, спрячься, пожалуйста. А с тобой, красавица, мы еще поговорим. Подумай, какую свадьбу ты хочешь, сумасшедший. Сказал же, это ты свела меня с ума», подмигиваю и захожу в комнату. «Так, все, оставляю Жанну за порогом. Мне предстоит серьезный разговор. Надо убедить князя в том, чтобы он назвал меня своим преемником. Если получится, сразу избавлюсь от множества проблем. Честно говоря, я ожидал увидеть беспомощного старика в постели, типа как в той иллюзии, что создала моя новая невеста, хе-хе. Но князь Корсакин выглядит совсем иначе. Подтянутый на вид, жилистый мужчина с длинными седыми волосами, нос клювом, строгие черты лица. Он сидит за большим столом, заставленными книгами, и что-то пишет. Плотно закрываю дверь и кланяюсь. «Здравствуйте, ваше высочество. Здравствуй, Ярослав. Меня зовут Павел Егорович. Можно просто князь. Рад познакомиться, князь». Корсакин поднимает на меня глаза. «А во, это глаза не старика, которому скоро в могилу». В меня втыкается взгляд хищника, раненого и ослабшего, спору нет, но все еще готового порвать глотку любому противнику. «Сядь», — говорит Павел, откладывая ручку. Оглядываюсь. Сесть в комнате ни на что, здесь только стеллажи до потолка и столы. Повсюду книги, свитки, пачки листов. Никакого беспорядка, все разложено и даже помечено разноцветными бирками. А куда? В кресло. Чувствую всплеск магии за спиной. Оборачиваюсь и вижу, что... Правильно, кресло. Князь призвал его из другой комнаты или типа того. Да уж, раньше я пренебрежительно относился к магии призыва. Типа подумаешь, такие маги могут только вызывать разных чудовищ и прочую хрень из других миров. Сами-то вы кто? Но, оказывается, подобное волшебство способно на многое. Схватка со смородиным многому меня научила, а сила князя вообще поражает воображение. Падаю в кресло. Корсакин встает из-за стола, выходит вперед и садится напротив меня. Да, он просто начинает садиться, а затем под ним появляется кресло. Офигеть. Впрочем, от меня не укрылось, что князю не так просто дается сотворение маги. Мелькнуло что-то на его лице, похожее на скрытую боль. Так обычный старик чуть кривится, чувствуя, как стреляет в пояснице или колено ноет. Если то, что рассказал Сурков, правда, то у Павла Егоровича проблемы посерьезнее радикулита. «Я знаю, зачем ты пришел, Ярослав», — начинает князь. «Зачем, по-вашему, хочешь занять мое место, когда я умру?» «Вы правы», — киваю я. «Ну а зачем скрывать?» Корсакин медленно кивает и складывает пальцы домиком. «Та схватка в парке была лишь для того, чтобы проверить вашу решимость, и магическую силу тоже. Я считаю, что правитель должен обладать большой личной силой. Если же он хочет быть великим правителем, то и сила должна быть великой. Полностью поддерживаю. Князь практически цитирует меня из прошлой жизни. Помню, я говорил что-то подобное, когда принимал титул правителя Ренда. Ты хорошо показал себя, Ярослав, но это не значит, что из-за победы в одной схватке я готов назвать тебя наследником. Само собой, что нужно сделать? Какой ты торопливый, чуть опускает брови Павел. Выслушай для начала мою историю. С радостью, пожимаю плечами я. Князь задумчиво оглядывает мое лицо, затем прикрывает глаза и начинает. Меня называют затворником. Это правда, но я терпеть не могу это слово. Я исследователь, а для исследований нужно уединение. Я изучал саму природу магии, откуда она берется, почему люди могут ей владеть. Можно ли сделать слабого мага сильнее, можно ли открыть доступ к силе тому, кого считают безнадежным. Можно, думаю я про себя. Правда, у меня получилось лишь однажды, на остатках силы из прошлой жизни. Я посвятил свою жизнь изучению этих вопросов, поэтому не озаботился тем, чтобы завести семью. А как же наследие? Вмешиваюсь я. Разве вы не хотели, чтобы титул перешел по наследству вашему сыну? Если бы хотел, то у меня был бы сын, хмурится князь. Но меня это не волнует. Я посвятил свою жизнь более важным вещам, чем попытка удержать эфемерную власть в руках потомков. Как же я понимаю князя? В прошлой жизни я тоже уделял все время тому, чтобы толкать вперед магическую науку. Изобретал новые печати, развивал техники магического обучения и так далее. А семьи так и не завел. Теперь жалею об этом. Да, я многого добился, но упустил простое человеческое счастье. Да-да, это все инстинкт размножения и так далее. Зов природы, не более. Но нельзя изменить того, что каждый из нас становится невероятно счастлив, когда у него рождаются дети. Увы, мои исследования и опыты над самим собой привели к тому, что само ядро моей магии начинает разрушаться, говорит Корсакин. Это не остановить. Мне осталось недели две, может, чуть больше, или чуть меньше. По вам не скажешь, что какие-то проблемы с ядром, говорю я. Не буду вдаваться в детали, но я до последнего вздоха останусь великим магом. А потом, в один момент, ядро разрушится. Я умру, поскольку жизнь в старом теле поддерживается лишь с помощью магии. Жаль слышать. Не притворяйся, тебе плевать, хмурится князь. Может, ты даже рад, ведь хочешь получить мой титул. Да, хочу, киваю я, но я ни капельки не рад. Действительно жаль, что мир потеряет такого, как вы. Хм, Павел внимательно смотрит мне в глаза. Кажется, ты говоришь искренне. Хорошо, воцаряется пауза, и я решаю задать волнующий меня вопрос. Скажите, а Жанна, она тоже плод ваших опытов? Да, девочка родилась с первым рангом маги. Я сделал так, что у нее стал седьмой, но при этом она лишилась семьи. Вы что, принесли их в жертву? Изумляюсь я, неосознанно. Видишь ли, законы магии и законы Вселенной невозможно понять человеку. Причинно-следственные связи слишком сложны. Суть в том, что, сделав Жанну такой сильной, я нарушил баланс. Вселенная восстановила его, убив всех ее родных. Болезни, несчастные случаи забрали их всех в течение нескольких месяцев. Охренеть, только и говорю я. Да, печально произносит князь. Охренеть. Но вернемся к нашему делу. Я готов назвать тебя моим наследником. Хотя мне плевать, будешь это ты или кто-то другой. Что нужно сделать? Я должен закончить последнее исследование. Для этого мне нужен артефакт, принадлежавший одному дворянскому роду. Артефакт давно утерян, но я почти уверен, что знаю, где его искать. Почему сами не отправитесь? Задаю я очевидный вопрос. Потому что за пределами поместья я скончаюсь сразу же, хмурится Павел Егорович. Понял, в подробности решаю не вдаваться. Что за артефакты, где его найти? Учти, что это будет крайне рискованно. Он спрятан на изнанке, минимум на третьем уровне. Не проблема, я даже с пятого выбрался. Правда, князь поднимает седую бровь. Похвально. Так вот, этот артефакт, меч, способный поглощать жизненную и магическую силу. Он называется шиповник. Я пытаюсь сдержать смех, но не могу. Хохочу на весь кабинет, хлопая себя по коленям. Нет, ну правда, разве так бывает? С радостью, ваше высочество, восклицаю я. Где искать? Картинки Жанны ниже. А я поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Заглядывайте на мой Бусти, ссылка ниже или в описании книги. Сегодня там куча нового мужского контента. Ну, вы поняли. Максимум красоток, минимум одежды. Глава 8. Почему ты смеешься? Спрашивает Корсакин. Он не злится, скорее просто удивлен. Я бы тоже удивился. Разговор серьезный, впереди опасные поиски могущественного артефакта. А я тут ржу, как умалишенный. То, что вы только что говорили о законах Вселенной, получает подтверждение, говорю я, вытирая слезы смеха. Объяснишь? Конечно. Шиповник принадлежал роду Ротановых, не так ли? Да, кивает князь. Маргарита Ротанова, которая теперь носит фамилию Окунева, моя, как это называется? Короче, она жена брата моей жены, невестка, говорит Павел, задумчиво потирая крючковатый нос. Надо же, если бы я не знал столь много о мире, то сказал бы, что это совпадение, но совпадений не бывает. Ага, Маргарита как раз недавно тоже рассказала мне о шиповнике, взамен на то, что я спасу ее сына от его же отца. Там запутанная семейная трагедия, неважно, машу рукой. Она знает, где искать артефакт. Да, отвечаю я, хотя Маргаша сказала только примерно. Понимаете, к чему я веду, Павел Егорович? Понимаю, хмурится он. Условие, которое я поставил, ничего для тебя не стоит. Ты так и так собирался найти шиповник. Вот именно, ты намерен оставить меч себе? Да, он мне нужен, чтобы прикончить одного говнюка. Князь ненадолго задумывается. Тогда сделаем так. Видишь ли, Ярослав, я могу слышать и видеть все, что происходит в моем доме. Ты хочешь взять Жанну замуж? Хочу, киваю я. Принеси шиповник мне, и я отдам тебе девушку. Напишу указ, согласно которому она будет обязана выйти за тебя. Отказаться не сможет, не устраивает. Я не хочу, чтобы Жанна была со мной по принуждению. Очень жаль. Тогда разговор окончен. Князь кивает на дверь, и та сама собой распахивается. Встаю с кресла, которое тут же исчезает. Подхожу к двери и захлопываю ее так, что стены дрожат. Уже не смеюсь и даже не улыбаюсь. В груди поднимается твердая решимость. Нет уж, ваше высочество, говорю я, конкуренты в поисках шиповника мне не нужны. На титул князя тоже. Я займу ваше место, хотите вы того или нет. Мальчик, Корсакин медленно поднимается. Ты что, бросаешь мне вызов? Зачем же? Мне достаточно просто 2 недели подождать. Я вполне способен сделать так, что на Алтае не останется других претендентов на титул князя, кроме меня. Разрушу экономику, испорчу репутацию, даже резню могу устроить, мне плевать, титул будет моим.